«Я бы выпустил, моя бы власть», — сказал оксфордский студент. «Твоя, твоя власть, выпускай! О, вы навыпускаетесь! Предвижу!» Дама исчезла за дверью, приемный начальника главка, в глубине которой Знаменский успел углядеть еще более прекрасную даму за столиком, которая как раз ретушировалась, заглядывая в зеркальце, стирая следы от увиденного, вновь обретая очаровательность, невозмутимость и неприступность. К нему и к Пете, они стояли у окна, Петя курил, Знаменский изучал Москву в окне, самую сердцевинную, что не дом, окликавшую память. Подошел еще издали, их приветствуя, вскинутый над головой, в пожатии руками, еще издали отчетливо веселый, круглорадостный мужчина. Было ему много лет, был он тучен, исчерпывающе лыс, если не считать седых прядей за ушами. Но был весел, светился веселостью, отлично сохранил зубы и охотно демонстрировал их. И был он умен, умные глаза, зорки. Они смеялись и разглядывали. «А какая мораль?» — спросил он, пожимая руку Знаменскому, как человеку, с которым достаточно хорошо знаком, чтобы не нужно было представляться. Петру Брагину он представился, когда протягивал руку. «Сергей Сергеевич Павлов». И выждал, когда представится Петя. А Петя как-то растерялся, что было ему несвойственно, не откликнулся улыбкой на улыбку, буркнул лишь Петя. «А какая мораль, дорогие мои, Ростислав Юрьевич и Петя?» — повторил вопрос Сергей Сергеевич Павлов, смеющийся, не молодой, но жизнелюбивый, умно и прямо взглядывающий. «Не можете сформулировать, тогда я скажу. У этого фильмика мораль в том, что морали нет. Ах, каких там девочек нам показали! И как любознательно их снял оператор! Все не жаль. Нет. К чертям с моралью. Голосую за грех и до последнего вздоха. Вы согласны со мной, друзья? Или уже успели натянуть ханжеские робы? Когда смотрели фильм, забылись, а теперь спохватились. Впрочем, это не похоже на Ростислава Знаменского. Не из стада ханжащих. А вам, молодой человек, просто должно быть неведомо это состояние. Вы-то родились в незакомплексованное время. «Что за время такое?» — спросил Петя, все еще не выбравшись из хмурости. «Вы кто, извиняюсь?» «С Ростиславом Юрьевичем давние знакомцы. А вы кто, извиняюсь?» «Водитель». «Не совсем все же водитель, а? Мастер спорта по самбо, угадал?» «Телохранитель. Так точнее?» Устанавливая, кем на самом деле является этот молодой человек, Сергей Сергеевич Павлов на Петю не смотрел, довольный одного беглого взгляда, чтобы раскушать этого паренька. Сергей Сергеевич Павлов смотрел на Знаменского, как в родное, всматриваясь в его лицо, будто после долгой разлуки друга дорогого встретил. Но ответным взглядом узнавания Знаменский наделить его никак не мог. Не узнавал этого круглого и веселого, уже шагнувшего в старость, ну никак не узнавал. «Каир!» — подсказал ему круглый. Дрогнуло что-то в глазах Знаменского, исчезло. Нет, не узнал. «Амман!» — подсказал ему круглый. «Хельсинки!» Нет, ни в Омане Знаменский его не вспомнил, ни в Хельсинки. «Неужели так изменился?» — Сергей Сергеевич нарочно оскалил зубы, эту свою визитную карточку молодых еще сил, не улыбнулся, а именно продемонстрировал зубы, подгоняя память Знаменского. Нет, не вспоминался такой человек, хотя и Каир, и Амман, и Хельсинки встали в глазах, что-то фирменное свое показав, как если бы набор открыток рекламных, как колоду карт раскинули перед Знаменским. «Не стану вам подсоблять, сами вспомните, обязательно вспомните в подходящий момент». Знаменский сморгнул с облегчением, избавляясь от тягостной этой работы памяти, когда тебя заставляют узнавать, а ты не можешь, ну не можешь.